у полки старых книг. Полка старых, старых книг. Тех самых книг, о которых иногда говорят, читать эти книги невозможно. Устаревший язык, устаревшие мысли. Что касается языка, не спорю, обороты речи в годы Радищева, Новикова, молодого Крылова были тяжеловаты. Однако ни у кого из них нельзя было найти таких шедевров, какими блеснул недавно один наш современный киножурнал, напечатав чей-то литературный сценарий, в котором герой в одном месте разглядывает поджатые губы дочери, опускает глаза в тарелку и ест, а в другом поднимает глаза к небу, свертывает на бок бугристый нос. Примеры взяты из статьи о Лотареве «В кривом зеркале», «Известия», 1957, номер 306. В книгах даже времен Петра I не ели собственные глаза, опущенные в тарелку, а если и сворачивали на бок бугристые носы, то они сообщали об этом читателям. Кстати, начиная с книг времен именно Петра I, давайте с вами посмотрим, во всякой ли старой книге устаревшие мысли. Вот что это, например, такое. Читаем заглавие. «Новая манера укреплению городов, учиненная через господина Блонделя, генерала-поручика войск короля французского». Книга была впервые напечатана в Париже в 1683 году, переведена же на русский и напечатана в Москве в лето 1711. «Новая манера укреплению городов, учиненная через господина Блонделя, генерала-поручика войск короля французского, прежде всего учителя в математике, господина князя Делфина, сына его величества, напечатана в Париже по указу королевскому лето 1683 от Рождества Христова». На обороте титульного листа переведена же на российский язык по велениям царского величества и напечатана в Москве лето 1711 в марте месяце. Гравир, фронтиспис, 11 листов, заглавный лист, 2 ненум, 76,2 ненум, 6 чертежей в тексте. Перевел книгу Иван Зотов под редакцией самого Петра I. Смотреть. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом. Том 2. Санкт-Петербург. 1862. Номер 204. Быковы Гуревич. Описание изданий гражданской печати. Москва. 1955. Номер 49. По содержанию эта старая книга представляет собой нечто вроде учебника фортификации, военно-инженерной науки, чрезвычайно интересовавшей Петра. Метод собирания материалов для этой книги французским генерал-поручиком на сегодняшний взгляд был чрезвычайно своеобразен, так как автор предварительно объездил полмира, изучая военные укрепления различных государств, в том числе и России. Для нас особо интересны его высказывания о московском государстве времен 1657-1660 годов. Блондель пишет: «Я хотя и не видал Казани и Астрахани, однако ж знаю, что они не имеют иных фортификаций, разве простую кирпичную ограду с башнями». Указав таким образом на слабейшие места в обороне древней Московии, генерал-поручик Блондель счел необходимым сделать тут же и некое предупреждение своим соотечественникам. А по Днепру крепости, кое я сам видел, таковы ж и для того зело удивляюсь мужеству народа сего. Как он в таких некрепких городах, Киеве, Могилеве и Смоленске, мог выдерживать долговременные осады и погубить много тысяч неприятелей, обороняя себя». Как видно, автор книги господин генерал-поручик Блондель